Каким толстым станет этот скоросшиватель, пока Лодж отыщет убийцу Билла Дэвидсона? Если отыщет когда-нибудь. Он встал и протянул мне руку. Я пожал ее. Он мне нравился. Я хотел бы знать, кто заставлял его выяснить, не я ли организовал убийство, о котором сам же сообщил. Глава третья. Через два дня я скакал в Пламптоне. Полиция вела следствие очень скрытно, и сэр Кресвилл также не распространялся об этом деле. Так что у весов никто не строил догадок по поводу смерти Билла Дэвидсона. Не было никаких слухов или сплетен. Я погрузился в обычную суету скакового дня с мелкими столкновениями среди жокеев, переодевавшихся в тесной комнате, с грубыми шутками, с хохотом, с толпой мерзнущих полуодетых людей, окруживших раскаленную до красна печурку с пылающими углями. Клем дал мне брюки, кальсоны, желтую нижнюю сорочку, свежий воротничок и нейлоновые чулки. Я разделся и надел все, что полагается для скачки. На нейлоновые чулки, как всегда со спущенными петлями, легко скользнули мягкие, плотно обтягивающие ногу скаковые сапоги. Потом Клем вручил мне мои скаковые цвета — толстый шерстяной камзол в кремовую и кофейную клетку и коричневую сатиновую шапочку. Он завязал мне галстук, я надел камзол, а шапочку натянул на шлем. Клем спросил, сегодня будет только одна скачка, сэр? Он вытащил два толстых резиновых кольца из глубокого кармана своего фартука и надел их мне на запястье. Это делается, чтобы ветер не задирал рукава камзола. — Да, — отвечал я, — насколько мне известно. Я всегда надеялся на лучшее. — Может, одолжить седло полегче? — Похоже, вы перебрали весу. — Нет, — сказал я. — Я хотел бы ехать в собственном седле. Я сначала пойду с ним на весы и посмотрю, сколько у меня лишнего. А как вам угодно, сэр. Я пошел вместе с Клемом, захватив свое 6-фунтовое скаковое седло с подвязанными к нему подпругой и кожаными стременами и шлемом, болтающимся где-то у меня на затылке. Общий вес оказался 10 стоунов и 6 фунтов. Что было на 4 фунта больше, чем полагалось для моей лошади, по мнению судей. Клем взял седло, а я положил на скамейку мой шлем. — Кажется, у меня лишний вес, Клем, — сказал я. — Верно. И он побежал обслужить кого-то еще. Я, конечно, мог сбросить лишнее, взяв седло веса почтовой марки и переодевшись в шелковый свитер и бумажные сапоги. Но я скакал на своей собственной лошади и старался для самого себя, а моя лошадь была костлявая, и я мог натереть ей ребра слишком маленьким седлом. Безнадежный гнедой мерин пятилетка — это было мое новое приобретение. Через год-другой из него, судя по всему, мог получиться отличный стиплер. А пока я брал его на скачки с препятствиями для новичков, чтобы дать ему опыт, в котором он отчаянно нуждался. Его ненадежность, как прыгуна, заставила Сциллу накануне вечером упрашивать меня, чтобы я не скакал на нем на Пламптонском ипподроме, где неосторожных подстерегает множество ловушек. Сцилла попробовала обойтись без снотворного, и в своем невыносимом напряжении она то сердилась, то принималась умолять меня. — Не надо, Аллан. Не нужна тебе эта скачка для новичков в Пламптоне. Ты сам знаешь, твой проклятый безнадежный действительно ненадежен. Тебя же никто не заставляет. Ну зачем ты это делаешь? — Просто мне это нравится. Нет на свете лошади, которой до такой степени подходило бы ее имя. — сказала она печально. — Научится, — сказал я. — Ну, конечно, если я дам ему возможность учиться.